Разрисованная кожа. Студент Ван из Тайюаня шел как-то поутру и встретил на дороге девушку с узелком под мышкой. Она куда-то бежала одна одинешенька и сильно затруднялась ступать. Ван устремился за ней, нагнал. Оказывается, красавица лет на 2×8. В душу Вана проникли любовь и умиление. «Зачем это вы, как говорится, в ночную рань совсем-совсем одна бежите сиротливо?» — спросил Ван. Примечание. «В ночную рань совсем-совсем одна бежите сиротливо». Цитата из классической песни древнего Шидзина. Рассчитывать на понимание ее в изустной цитате Ван, конечно, не мог. Здесь один из бесчисленных примеров двойного языка ляо-джая. Конец примечания. «Вы, прохожий с дороги, не можете рассеять мою грусть, мое горе. Стоит ли давать себе труд меня спрашивать? А в чем же ваше горе, милая? Быть может, я мог бы приложить некоторые усилия, чтобы вам помочь?» «Отец мой и мать жадны до денег», — сказала она темнее печалью. «Они продали меня в красные ворота». Примечание. «Продали меня в красные ворота». То есть красные ворота в доме чинов первой степени, знатных и богатых людей. Конец примечания. Там оказалась очень ревнивая жена, которая по утрам меня ругала, а по вечерам секла и всячески позорила. Этого я не в силах была вынести, и вот хочу бежать от них подальше. «Куда же вы направляетесь?» «Послушайте. Да разве у человека, очутившегося в бегах, есть какое-либо определенное место?» «Видите ли, — сказал студент, — неподалеку отсюда находится клетушка вашего покорного ничтожества. Уж не обессудьте, дайте себе труд завернуть к недостойному». Дева с радостью согласилась. Студент понес ее вещи и повел к себе. Дева, увидя, что в доме никого нет, спросила: «Почему у вас здесь отсутствует семья?» «Здесь кабинет», — отвечал Ван. «Это великолепное место», — сказала дева. «И если вы меня любите, если хотите дать мне жить, то нужно будет держать дело в строгой тайне, отнюдь не разглашать и не проговариваться». Студент обещал и тут же лег и соединился с ней. Он устроил ее в тайничке, так что прошло уже несколько дней, а никто о ней не знал. Затем он сказал о ней по секрету жене. Жена его, по девичьей фамилии Чень, высказала подозрение, уж не наложница ли она из какого-либо знатного большого дома, и советовала отпустить ее. Но студент не слушал. Как-то раз, идя по базару, он столкнулся с каким-то даосом, который, поглядев на него, выразил крайний испуг и спросил: «Слушайте, с кем это вы водитесь?» «Ни с кем не вожусь», — отвечал Ван. «Видите ли, сударь», — продолжал даос, — «в вас крутится и кружит нечистый дух». «Как же вы говорите «ни с кем»?» Студент категорически заявил прежнее. Даос ушел. «О, омрачение», — сказал он на прощание. «Оказывается, что в жизни все-таки есть люди, к которым уже подходит смерть, а они все еще не прозревают». Студенту эти слова даоса показались странными, и он сильно усомнился в своей деве. Однако тут же подумал про себя. «Она совершенно явная, ясная красавица. Откуда вдруг ей стать ведьмой?» И решил, что этот даос — из тех, что при помощи своего заклинательного искусства охотятся за обедом. Вскоре после этой встречи он подошел к дверям своего кабинета. Двери были заперты изнутри, так что войти было нельзя. «Что она там делает?» — недоумевал он. Перелез через стену там, где она разрушалась. Оказывается, двери спальни также заперты. Он встал на цыпочки и заглянул в окно. Видит. Сидит какой-то свирепый черт с сине-зеленым лицом цвета перьев зимородка. Зубы у него торчат углами, словно у пилы. Черт разослал на кровати человеческую кожу и с цветною кистью в руке стоял и разрисовывал ее. Кончив красить, он бросил кисть, поднял шкуру, как берут для надевания платье, и, накинув на себя, тотчас же превратился в деву. При виде этой картины Ван пришел в ужас, пополз, как животное, к выходу и бросился догонять Даоса. Не зная, куда тот девался, он стал повсюду искать его следов и, наконец, набрел на него в поле. Стал прочно на колени и умолял спасти его. «Пожалуйста, прогоните ее», — сказал Даос. Однако этой твари тоже пришлось довольно плохо. Она только что с большим трудом нашла себе жертву. Так что я тоже не решусь повредить ее жизни. С этими словами он передал студенту мухогонку и велел повесить ее на дверях спальни. Перед тем, как расстаться, он назначил студенту свидание в храме Зеленого царя. Примечание. Зеленый царь — титул духа весны, называвшегося в древности также Восточным царем. Конец примечания. Придя домой, студент не решился пройти в кабинет, а лег спать во внутреннем помещении своей жены, повесив там предварительно мухогонку. Вскоре после первой стражи за дверями послышался какой-то повторный писк. «Дзи-дзи!» Студент, не осмеливаясь взглянуть сам, послал посмотреть жену. Та увидела только, что дева подошла, воззрилась на мухогонку и не смела идти дальше. Постояла, скрежеща зубами, довольно долго и затем удалилась. По прошествии некоторого небольшого времени она пришла снова и разразилась бранью. «Даос меня стращает, а все-таки по его воле не будет. Неужто в самом деле, когда мне вошло уже в рот, я возьму да и выплюну?» Схватила мухогонку и изорвала ее в куски. Затем сломала дверь спальни, ворвалась туда, прямо полезла на кровать к студенту, распорола ему живот, выхватила сердце и убежала. Жена студента закричала. Пришла служанка, зажгла свечу. Студент был уже мертв. Из его туловища беспорядочно лилась кровь. Чень в диком испуге роняла слезы, не смея издать ни звука. На следующий день она послала брата студента к Даосу. Тот помчался бегом и все рассказал. Даос рассердился. «Как?» — кричал он. «Я нарочно ее пожалел, а она, чертова дочь, этакая посмела!» И сейчас же явился в сопровождении брата-студента. Оказалось, что дева уже куда-то пропала. Даос поднял вверх голову, оглядел все четыре стороны и сказал. «К счастью, она удрала недалеко. Скажите, чей это дом отсюда на юг?» «Это дом вашего покорного слуги», — отвечал брат. «Она сейчас находится в вашем доме», — сказал Даос. Брат остолбенел от удивления и сказал, что ее там еще никогда не бывало. «А скажите-ка», — спрашивал Даос, — «не приходил к вам какой-нибудь незнакомый человек?» «Я, видите ли», — отвечал брат, — «бегал в храм Зеленого царя и совершенно об этом не осведомлен. Надо будет сходить домой там спросить». Через самое короткое время он вернулся и сказал. «Действительно приходили. Утром явилась к нам женщина наниматься в прислуги. Жена оставила ее подождать, так что она еще у нас». «Это самая тварь и есть», — сказал Даос. И отправился вместе с братом покойного к нему в дом. Даос взял в руки деревянный меч, стал в самом сердце двора и закричал. «Эй, бесовское отродье, отдай мне мою мухогонку!» Женщина, сидевшая в комнате, заметалась, заторопилась в страхе, став с лица совершенно бесцветной, выбежала за ворота и хотела убежать. Даос бросился за ней и ударил ее. Женщина растянулась, а человеческая кожа так с нее и слезла, словно под резцом. Она превратилась в злого беса, который лежал и визжал, как свинья. Даос насадил на свой деревянный меч ее голову, а туловище превратилось уже в густой дым, разославшийся по полу и склубившийся в кучу. Даос вынул какую-то узкую тыкву, вытащил пробку и положил ее в дым. И вот вихрем-смерчем ровно то рот вдыхал воздух, в мгновение ока весь дым исчез. Даос закрыл отверстие пробкой и вложил тыкву в мешок. Тут все обратили внимание на кожу человека. Все было без изъяна — и брови, и глаза, и руки, и ноги. Даос скатал кожу с шумом, напоминающим скатывание картин на ось, и точно так же положил в мешок. Примечание. Скатывание картин на ось. Китайская картина рисуется на шелку, наклеенном на бумагу, к которой прикреплена деревянная палка. Конец примечания. Затем простился и хотел уже уходить, как Чень поклонилась ему и обратилась у двери с приветом. Она плакала и просила, нет ли у него магического способа вернуть к жизни покойного мужа. Даос извинился и сказал, что этого он сделать не может. Чень еще сильнее загрустила, пала на землю и не поднималась. Даос сказал в глубоком раздумье: «Мое искусство не глубоко, и я говорю тебе правду, что не могу воскресить мертвого. Но я укажу тебе на одного человека, который, пожалуй, может это сделать. Поди попроси его». «Что же это за человек?» — спрашивала женщина. «Среди людей на базарной площади есть один помешанный, который все время лежит в навозной куче. Вот попытайся поклониться ему в ноги и обратиться к нему с жалобной мольбой. Только если он будет над тобой издеваться и позорить тебя, не гневись, госпожа». Второй Ван хорошо знал этого человека. Он откланялся Даосу и отправился вместе со снохой. Они увидели нищего, который сидел и орал на дороге сумасшедшие песни. Сопли из носа торчали у него на 3 фута. Мерзость такая, что нельзя подойти. Чень стала на колени и поползла по направлению к нему. Нищий хохотал. «Красавица! Да ты никак меня полюбила!» — сказал он. Чень сообщила ему, в чем дело. Он опять громко захохотал. «Да всякий ведь тебе будет мужем! Зачем оживлять прежнего?» Чень настойчиво молила нищего. «Странно», — сказал он, — «человек умер, а меня просят его оживить. Что я, Яньло, что ли?» Примечание. Яньло — судья мертвых в подземном царстве. Конец примечания. Осерчал и ударил Чень палкой. Чень приняла удар и вытерпела боль. Мало-помалу стали собираться люди, бывшие на базаре, и стали вокруг них стеной. Нищий отхаркнул мокроту и выплюнул ее целой пригоршней. Затем поднес ее к губам Чень и сказал: «Съешь!» Краска залила Чень все лицо, на котором изобразилась нерешительность. Однако, подумав о том, что велел делать Даос, она заставила себя через силу это съесть и почувствовала, как, войдя в горло, оно стало твердым, словно моток шелковых лоскутов. Погудело-погудело и прошло вниз, застряв узлами в самой груди. «Смотрите, красавица меня полюбила!» — опять захохотал нищий. И с этими словами встал, пошел, не обращая на нее внимания. Она пошла за ним хвостом и, войдя в храм, все настойчивее и настойчивее его молила. Но вдруг он исчез неизвестно куда. Искала впереди, искала позади, шаря в самых тайных местах, ни намека, ни признака. Чень, полная стыда и досады, вернулась домой. Вся в скорби по погибшем муже и горя стыдом за съеденную харкотину, она мотала головой то вниз, то вверх и жалобно рыдала, только и желая теперь, что смерти. Затем она решила дать стечь крови и прибрать труп. Домашние стояли поодаль и смотрели на нее, но подойти поближе не решался никто. Чень охватила труп и стала разбирать кишки. Расправляла их и плакала. Плач перешел все пределы, и голос стал рычащим. Вдруг ее потянуло на рвоту, и то, что село узлом в ее внутренностях, тотчас выскочило, и не успела она отвернуться, как оно уже упало в тело. В испуге посмотрела, глядь, а это человеческое сердце. Оно в теле тук-тук так и прыгало, а горячий пар несся вверх дымным столбом. В крайнем удивлении она быстро прикрыла тело обеими руками и изо всех сил принялась обнимать труп и сдавливать. Стоило ей лишь немного ослабить свои усилия, как дух уже валил из разреза паром. Она стала пороть шелк и быстро перевязывать тело, а рукой все время держалась за него. Тело стало мало-помалу теплеть. Она накрыла его одеялом и периной. Среди ночи открыла, взглянула. В носу уже появилось дыхание. Утру тело совершенно ожило. Больной заговорил как-то мутно-мутно, словно во сне. Он ощущал лишь боль в сердечных тайниках. Ченя смотрела место разреза. Там был след, как очирье, с медяк величиной. Больной вскоре выздоровел.